Глава шестая. Наверное, Вороновский ожидал, что я взорвусь отборной бранью и обрушу на его голову фигуральный топор. Я же вообще не ощутил никакой ярости, даже удивился. Вероятно, после пережитого Владимир переехал в разряд своих, и организм на него не агрессировал, как и на девушек. «Выдыхай, если и помрешь в ближайшее время, то точно не от моей руки». «Что, ногами забьешь?» – ужаснулся юноша. «Дай мне шанс на искупление». «Ты что там, бухой?» Я махнул Кире, чтобы пошла проверять отчетность без меня. Чувствую, разговор с паникующим баронетом затянется. Суккуба послала мне воздушный поцелуй и, схватив нашего управляющего за воротник, удалилась в его кабинет. «Успокойся и скажи нормально, что произошло. Помнишь выставленные на аукцион драгоценности? Их полиция забрала в качестве улик». Не услышав моего ответа, он тяжело вздохнул и, наконец, выпалил. «Так их, оказывается, вернули по просьбе устроительницы, и она исчезла. Я прямо сейчас стою перед зданием, где проходят торги, и здесь никого нет, на звонки тоже не отвечает». Я поморщился и глухо рыкнул, наверняка перепугав обычно смелого человека до дрожи в коленках. «Придется высказать пару ласковых Подлякову. А как ты там вообще оказался? Я думал, ты отсыпаешься после наших приключений». «Так и было, но мне позвонила знакомая служанка. Сказала, госпожа срочно собрала вещи и уехала. Но я и решил проверить и не беспокоить тебя пока. Слушай, я буду убивать монстров по выходным и постепенно все отдам». Я отложил трубку в сторону и провел ладонью по лицу. Беспокоить он не хотел. А что их можно было перехватить за это время, он, конечно же, не подумал. Сейчас-то поздно уже, понятное дело. Придется снова Барбатоса запрягать, а он на зов не отвечает, падла. «Значит так, прямо сейчас у меня куча других дел. Двигай к моему дому, подъеду, как разберемся, и будем думать, как жить дальше. Не переживай, твоей вины здесь точно нет, это наверняка князь снова гадит из-за границы». «Еще как есть», — возразил мне баронет, — «ему бы такую смелость 5 минут назад. Я рекомендовал тебе устроительницу и поручился за нее своей честью. Да репутация у меня так себе, но я всегда держу свое слово». «Значит, поможешь мне вернуть утерянное. Выдыхай, бобер, ничего особо страшного не произошло. Вернули похищенное один раз, вернем снова». «Какой еще бобер? Я Вороновский», — не на шутку оскорбился юноша. Пришлось рассказывать ему древний, как я, анекдот. Посмеявшись, он обещал немедленно отправиться ко мне домой, вот только сначала навестить ту самую служанку и поблагодарить ее за помощь. «Слушай, раз она теперь безработная, предложи ей к нам устроиться одежду продавать. У нас персонала не хватает», — вспомнил я слова управляющего мазохиста. «Платим хорошо, жилье предоставляем». «Она будет счастлива, но ты это, у меня с ней, а ты...» «Не переживай, не собираюсь я ее у тебя отбивать. Во-первых, у друзей это западло. Во-вторых, девок мне и так хватает. Все, извини, дел много». Прислонившись к стене, я настрочил 2 сообщения. Длинную простыню Генриху с описанием ситуации и заданием составить иск в адрес полиции, а также Подлякову с требованием перезвонить. Инспектор не брал трубку. То ли у него теперь проблемы, то ли его перекупил князь. Да уж, душновато стало вести дела в этом городе. Придется долго работать кулаками, очищая его улицы. В кабинете управляющего Мина и Кира жарко спорили, пока счастливый докапывающий слюны эльф лежал связанным в ногах девушек. Суккуба надела туфли с длинными каблуками и давила ему на голову. Дриада же осталась верна своим любимым сапожкам, попинывая его по спине и бедрам. Увидев меня, девушки густо покраснели и попытались спрятаться. «Да ладно вам, считайте, выписываете премию рабочему персоналу. Я решил не пинать эльфа, вряд ли ему понравится несколько сломанных костей. Что, неужели так хорошо постарался?» «Сам посмотри», — Суккуба обольстительно облизнулась и показала на светящийся экран. Итоговая цифра продаж и впрямь впечатляла. «У нас бешеная загрузка, очень не хватает швей и рабочего персонала. Почти все эльфы ушли после публикации журнала, остались только люди, и нужно позаботиться об охране». «У меня есть решение, мы это уже обсуждали», — добавила Мина. «Но мне придется уехать в местную общину Дриад, чтобы быстро всех собрать. Я посылала им письма, если помнишь, но не получила никаких ответов. Наверняка проделки старейшин». «Отличная идея, да. Будут здесь и жить, и работать, и за себя постоять смогут», — кивнул я. Отпускать ее в одиночестве не хотелось, а Кира нужна была здесь. «Отправляйся. Только возьми с собой Сати и Максвелла». «Он же должен охранять Нелли», — приподняла бровь Дриада. «Ее тоже с собой возьмите. Пускай новую статью напишет». Изящно решил я проблему и опустил взгляд. «Так, Брайан, или как там тебя? Хватит на сегодня поощрений. Выметайся работать». Эльф послушно кивнул и выпал снаружи. Я закрыл за ним дверь. Освободить себя он не просил и выглядел, ну, очень довольным жизнью. Представляю, какие слухи о нем ходят среди работниц, но при этом он умудрялся поддерживать железную дисциплину. Его бы талант да в мирное русло. Я рассказал девушкам о потерянных драгоценностях и призвал не волноваться. Даже если Барбатос помер, и мы их не найдем, стрясем компенсацию с имперской полицией. «Как-то я в этом сомневаюсь. Мой отец очень не любил связываться с имперскими структурами», — поморщилась Сати. «Они там все друг за друга горой». «Зато на нашей стороне инквизиция, тоже, знаешь, серьезный козырь. Им будет проще откупиться, чем начинать вражду». Внезапно в голову пришла мысль, что если герцог не соизволит явиться, мне будет больше нечего преподавать, и я не смогу искать сокровища, что автоматически опустит мою ценность. Значит, нужно по максимуму содрать с Максимилиана все возможное за эту неделю и дальше опираться на свои магазины. Генрих справится, он душка. Мы пока займемся упрочнением своего положения в другом направлении. «Рорк, я тут подумала...» «Ты только не злись, пожалуйста». Мина умильно посмотрела на меня, сразу стало понятно, скажет что-то неприятное. «Может, тебе попробовать помириться с отцом? Если бы за тебя заступилась община, половина проблем решилась бы сама собой. Орки будут только счастливы дать по носу эльфам». «Предлагаешь бросить все и уехать служить в дальний гарнизон?» — хмыкнул я. «Не, я понимаю, с любимым рай в шалаше, но мне очень не хочется снова есть пустую кашу и мерзнуть в окопах». «Наверняка должен быть способ без службы», — возразила мне Дриада. «Я немного почитала на эту тему. Все эксперты орочьей расы сходятся в том, что твой народ очень уважает силу. Ты можешь просто его побить, вдруг поможет». «Или он еще больше обозлится», — я с улыбкой погладил Дриаду по голове. «Давай делать дела по очереди. Сейчас нам нужно разобраться с магазинами и журналом». «Хорошо, тогда мы поехали. Можно взять машину?» «Конечно». Перспектива снова возвращаться в такси не очень радовала, но в том бронированном монстре девушкам точно будет безопасно. «И будьте осторожнее». «Не переживай, с нами котик». Дриада весело рассмеялась и потащила за собой ничего не понимающую темную эльфийку. Мы с Кирой еще немного посидели в магазине. Я, наконец, поговорил с Гронтом. Гном был жутко расстроен, что я спалил очередной его костюм, но его горечь быстро ушла, когда я согласился оплатить покупку магической ткани, о которой мы говорили раньше. Воодушевленный творец пообещал мне шить воистину неуничтожимую одежду. Я пожелал ему ни в чем себя не ограничивать в плане материалов и переоделся в замену из обычного материала. Забавно, но ощутив привычную тяжесть пиджака и повязав алый галстук, я почувствовал себя гораздо увереннее. Вернулся, так сказать, в норму. Мы вызвали такси до дома. Приехавший на заказ паренек сиял от радости, особенно когда я оставил ему червонец в качестве чаевых. У входа, как это часто бывало, нас встречала целая делегация. Две обменивающиеся враждебными взглядами группы и застывший между ними бледный Вороновский. Ну да, у него же нет ключей. Суккуба сразу взяла баронета за руку и потащила в дом, оставив меня разбираться с сердитыми гномами и разъяренными эльфами. Я не возражал, как раз хотелось на кого-то порычать. «Железнобороды?» — спросил больше для проформы. Гордость любого гнома украшали блестящие металлические ленты. «А ты, стало быть, барон Рорк Чернышов?» — усмехнулся их лидер с парой толстых коз в бороде. «Слыхал, тебе требуется наша помощь!» И выжидательно так уставился на меня. «Негоже говорить о делах на пустой желудок и с болящими ногами. Вы, должно быть, утомились с долгой дороги. Я подчеркнуто не замечал припаркованных у особняка броневиков гораздо большего размера, чем моя собственная машина. Гномы компенсировали как могли. Будьте моими гостями. Моя женщина уже готовит горячее мясо и холодное пиво». Гномы разразились одобрительными криками. Их лидер степенно кивнул и последовал в сад. Повинуясь воле Киры, растения прикидывались вениками, в которые бывшая эльфийка обещала их превратить, если нападут на гостей. «Устраивайтесь в саду на мягкой траве, под сенью плодовых деревьев. Только очень прошу, не трогать растения. Моя девушка Дриада очень расстроится». Вожак заверил меня, что все будет в лучшем виде, и повел всю ватагу на мою территорию. Настала очередь ушастых. С местной общиной разговор вышел вообще коротким. Старейшина попросил не позорить эльфов, так я выдал ему, что дриады вообще отдельная раса и к ним не относятся. Пораженный твердостью моих аргументов и угрожающим рыком, он решил не обострять и удалился к себе, а я пошел вести деловые переговоры. Генрих прислал мне целый свод правил и советов, как общаться с железнобородами. Парни оказались жутко замороченными в плане традиций, могли себе позволить. Я заметил как минимум 5 сильных магов, а одаренными были вообще все, и артефактами они были усыпаны почище новогодних елок. Нет, я, конечно, мог сразу спросить у них, сколько и заплатить, но тогда ценник вырос бы как минимум втрое, и служили бы они мне гораздо хуже. Второй аргумент оказался решающим. Да и в целом ничего сложного. Говори ритуальные фразы, пригласи на отдых и обогрей. Мы сожрали целую гору сочных шашлыков, выпили бочонок ледяного гномьего эля, спасибо Генриху за срочную доставку, и попели армейские песни у пылающих углей. «Давно нам никто так не угождал», — заявил все тот же лидер. Из всего отряда со мной говорил только он, остальные общались между собой. Выглядело странно, но таковы были традиции. До найма право голоса было только у вожаков. «Мы согласны служить тебе. Что требуется?» «Видели?» — я попросил Киру принести журнал из дома. «Очень многие эльфы почему-то обиделись, хотя на обложке дриада». Гномы дружно расхохотались. Они, как и большинство, вообще не видели разницы. «Мне нужно защитить собственность. 3 лавки одежды, редакция и издательство. Вы расположитесь около дорогого оборудования и в первую очередь должны защищать его и работников, но если нападут на магазины, отправить туда боевую группу». «Сделай, Морче!» Гном с косами в бороде с кряхтением встал, вытирая с усов белую пену. «Ежели о цене договоримся». К моему удивлению, он потребовал гораздо меньше, чем я был готов ему дать. Видать, понравились шашлыки. Поторговавшись для проформы, мы ударили по рукам и расстались вполне довольные друг другом. Получив денежный перевод, гномы за минуту собрали весь мусор и погрузились в машины, отправившись к месту своей службы на ближайший месяц. У них, оказывается, были избираемые жребием трезвенники-водители, а я-то гадал, чего у них трое не пили вместе с остальными и мрачно сидели в отдалении. Вроде одну проблему решили. Я притянул к себе доверчиво прижавшуюся Киру и уставился на угли. Мной вдруг овладела ленность, не хотелось никуда бежать, просто сидеть здесь и любоваться медленно затухающим костром. Что с Вороновским? Спит, его здорово потрепало демонической энергией, он-то не получал от нас твою защиту через обмен жидкостями, хихикнула Суккуба. Может, капнешь ему немного крови? Отличная идея, зловеще улыбнулся я, пошли будить его. Увидев меня над своей постелью с десертным ножиком в руках, Вороновский закричал от ужаса и попытался ударить меня огненной иглой. «Молодец, студент, рефлексы правильные, а вот по оценке ситуации кол», — похвалил его, вытянув энергию из плетения и обратив его волной безобидного жара. «Правда думаешь, что мне понадобится эта зубочистка, чтобы убить тебя?» «А зачем она тогда тебе?» — с подозрением осведомился юноша. «Вытяни руку, лечить тебя будем». Я занес лезвие над своей рукой и медленно провел, вызвав немного крови. Немного посомневавшись, баронет покорно вытянул руку и сморщился, когда я надрезал его кожу. Когда наша кровь смешалась, он будто разом избавился от недельного похмелья, непонятно откуда взявшиеся морщины на лице разгладились, и вообще он весь взбодрился. «Тебя неплохо так прошибло негативной энергией. Я совсем замотался и не заметил», — Кира подсказала. «Спасибо. Вот значит, как ты смог пережить поход в варп и обзавелся всеми теми знаниями», — вздохнул он. «Мы идем куда-то воевать?» «Спи давай, вояка грозный». Я решил не трепать его по голове, а то подумает что-то странное. «Завтра вместе поедем разбираться с полицией и искать сбежавшую мадаму. Тылы я вроде как обезопасил». Я вернулся в гостиную. По-хорошему, следовало пойти спать. За окном давно темно, но я ждал Максимилиана. Как раз можно немного почитать новости и расслабиться, а то последние дни выдались довольно бурными. Для интереса забил в поиск князя Могучего и без особого удивления прочитал заметку, что он сейчас в Британии, укрепляет содружество с Россией. А вот то, что он приближенный нашего императора, так себе новость. Наверняка меня и дальше продолжит давить бюрократическим аппаратом. Нужно срочно что-то придумать. Может, и вправду дать в морду орочьему старейшине и стать новым вожаком? С общиной никто не захочет связываться. Решил поискать инфу на эту тему и не заметил, как увлекся чтением. Орки были довольно занятным народом. Кира тоже копала в этом направлении. Вместе с суккубой мы пришли к мысли, что старейшиной мне стать не удастся. Их выбирали тайным голосованием видных членов общины. Зато появился вариант с отцом. Оказывается, я, как его сын, в любой момент мог оспорить главенство в роде. И да, согласно орочьим традициям, это происходило через кулачный бой. Считалось, что сильный лидер будет готов постоять за себя, а умный не доведет до столкновения или выставит себе защитника. Тот орк выглядел довольно мощным, но за моими плечами техника рукопашного боя прошлого мира. Справлюсь. Изрядно повеселев, решил плюнуть на инквизитора и отправиться спать в обнимку с суккубой, которая была только за. Громкий стук в дверь поймал нас прямо у дверей в спальню. «Явился, не запылился», — проворчал я, с неохотой выпуская гибкое тело из своих сильных рук. «Ладно, я быстро. Буду ждать тебя здесь, как раз освежусь и переоденусь», — подмигнула мне любительница переодеваний. На пути ко входу в кармане завибрировал телефон. Прочитал сообщение, одновременно нажав на дверную ручку. Максимилиан извинялся и перенес встречу на завтра, сослался на внезапные срочные дела. Оторвав взгляд от светящегося экрана, я поднял голову и недобро уставился на незваного гостя. Обычно те, кто приходил ко мне по ночам, не несли с собой ничего хорошего. И этот раз не стал исключением. Застывший на пороге высший демон никогда не бывает к добру. «А ты изменился», — хмыкнул я, прислушиваясь к себе. Несмотря на внешний лоск, он выглядел довольно ослабевшим. Сейчас я бы мог без проблем скрутить его. Герцог Хаоса сменил облик на мелкого юношу с черными волосами европейской внешности. Он смотрел на меня своими огромными бирюзовыми глазами и улыбался, словно мы вели светскую беседу о погоде. «Я слышал твои вызовы. Решил не доверять слова расстоянию и навестить тебя лично. Можно войти? Или ты предпочитаешь вести переговоры на глазах у всех?»